Глава 31. Саммер. Дом Пола – это гигантских размеров двухэтажный особняк в классическом стиле с колоннами и полукруглым балконом, от которого буквально веет богатством и немного снобизмом. Если честно, его дом больше похож на пафосный отель. Вот это размах. Интересно, сколько в нем комнат? Пол приветствует нас радушной улыбкой, хлопает Лиама по плечу и приглашает внутрь просторного двора, где уже вовсю веселятся толпы народу. Я вижу огромный бассейн с пеной и плескающихся в воде девушек в крошечных бикини, бар и импровизированную сцену, на которой зажигает какой-то парень с красными волосами. Людей больше, чем я ожидала, и я начинаю немного паниковать, но в целом здесь гораздо спокойнее, чем было в клубе, и я бы даже сказала, по-домашнему уютно. «Привет, красотка!» Ко мне подходит Элиас с широкой ослепительной улыбкой. На нем короткая шапочка, черные кожаные штаны и кожаная куртка в заклепках. Он неожиданно крепко меня обнимает, и мне ничего не остается, как обнять его в ответ. «Привет! Круто выглядишь!» Смущенно улыбаюсь я. «Спасибо, ты тоже! Рад тебя видеть!» И кажется, он правда рад. Мне становится стыдно, что я его игнорировала. Надо будет извиниться перед ним. «Бейкер, отвали, а!» Лиам тут как тут, и я нервно сглатываю. «Расслабься, друг, мы просто болтаем», улыбается Элиас, поднимая ладони вверх. Лиам обещал сломать ему нос, если тот окажется рядом со мной, и, судя по его вспыльчивому характеру, вполне может сдержать свое обещание. Я не хочу, чтобы из-за меня страдали люди, поэтому извиняюсь перед Элиасом, хватаю Харриса за локоть и отвожу его в сторону. «Перестань, пожалуйста!» — шиплю я на него. «Забыла, что я говорил тебе?» — шипит он на меня в ответ. «Не будь такой наивной, Рид!» «Нет, не забыла, но это все равно не дает тебе права вот так нападать на него». Я замечаю за спиной Лиама какое-то движение и белые волосы. Барбара. Чувствую приторно-сладкий запах ее ванильных духов, и меня передергивает. Она подходит к Лиаму и прикрывает ему глаза своими маленькими ладошками с длинными красными ноготками. «Ку-ку, медвежонок! Угадай, кто?» Лиам резко оборачивается, и я тут же отступаю от них на полшага. «Та еще парочка!» Барбара широко улыбается Лиаму, но он буравит ее хмурым взглядом и что-то недовольно бормочет. Она поворачивается ко мне, и мы смотрим друг на друга с взаимной неприязнью. А у нее красивые голубые глаза, но лицо какое-то искусственное, словно у восковой фигуры. Слишком уж идеальное и гладкое. Барбара разглядывает меня в ответ, будто букашку, брезгливо, но с каким-то детским интересом. Морщит свой маленький носик, оценивая мой внешний вид. И я усмехаюсь, скрещивая руки на груди. Куда мне до ее наряда? Сегодня на ней ярко-желтое платье с пышной юбкой, и в нем она похожа на цыпленка. Потеряв ко мне интерес, Барбара возвращает свое внимание на Лиама. Встает на носочки и тянется к его губам, демонстративно смачно целуя его и явно пытаясь показать всем, в особенности мне, что он только ее. Перед кем она выделывается? Я думала, это частная вечеринка, и тут все свои. Все равно. С меня хватит. Я разворачиваюсь и быстро ухожу от них в противоположную сторону. Мое сердце колотится, ладони чешутся, так хочется кого-нибудь стукнуть. Я сжимаю кулаки и оглядываюсь вокруг в поисках Саши, но вижу лишь незнакомые лица. «Стой, Рид!» Слышу голос Лиама за спиной, но не оборачиваюсь, а лишь ускоряю шаг. Заметив Элиаса, вешаю на лицо широкую улыбку и машу ему рукой. Он сидит у бара и приглашает меня присоединиться к нему. Настроение у меня скверное, и так как больше я никого здесь не знаю, а Саши на горизонте не видно, я иду к Бейкеру. «Что, проблемы со старшим братом?» — шутит Элиас, когда я сажусь рядом, и я смеюсь. «Типа того». Я чувствую затылком прожигающий взгляд Харриса, и меня начинает бесить его паранойя. «Пусть болтается со своей глупой Барбарой, а меня оставит в покое». «Хочешь чего-нибудь выпить?» – спрашивает Элиас. «Да, пожалуйста». Бармен протягивает Элиасу пиво, а мне какой-то коктейль. Я кашусь на бутылку. Ну и что, что он любит пиво? Многие любят пиво. и это не делает их плохими людьми. Пробую коктейль. Ммм, пина-колада. Так вкусно, то, что нужно. Делаю еще глоток и отставляю бокал в сторону. Ты прости, что не ответила тебе в воскресенье. Я проспала весь день, а потом забыла. Говорю я, виновато улыбаясь Элиасу. Да ничего страшного, я сам поздно написал тебе. Как твоя нога? О, уже намного лучше. Отлично, потому что я бы хотел пригласить тебя завтра куда-нибудь поужинать. Если ты не против, конечно. В ресторан? Выпаливаю я, не подумав. Но Элиас, кажется, ничего не замечает и пожимает плечами. «Куда захочешь, красотка? Хочешь в ресторан, поедем туда». Я не вижу в его словах злого умысла и соглашаюсь с ним поужинать. Элиас радуется моему решению, и мы болтаем до тех пор, пока не подходит какой-то парень и не сообщает, что скоро Элиасу нужно будет идти на сцену. «Ты один будешь выступать или вместе с Лемом?» «Сегодня мы поодиночке», — улыбается он, бросая взгляд на хмурого Харриса в другом конце двора. На него все еще вешается Барбара, и он выглядит таким несчастным, что мне даже становится его немного жаль. «Вы не ладите?» — спрашиваю я осторожно, и Элиас пожимает плечами. «Я ни с кем не ссорился. Это Лем не взлюбил меня с самого начала. Кажется, я занял место его хорошего друга, но это было решение Пола, а не мое. Я уважаю Лиама и его талант. Мы не соперники, но он, видимо, считает иначе. Это даже приятно». Элиас улыбается, и я киваю в ответ. Наверное, все дело действительно в том, что Пол взял Элиаса на место Тайлера. Но Элиас же не виноват в этом. Что-то здесь явно нечисто. «Ну, я пойду готовиться». Бейкер допивает пиво и поднимается на ноги. «Мы ведь еще увидимся сегодня». «Да, конечно», — уверяю я. Он берет мою ладонь в свою, оставляет нежный поцелуй на тыльной стороне и, улыбнувшись, уходит. Ого, какие манеры! Я смотрю ему вслед, глубоко задумавшись. Неужели я правда ему так понравилась после той вечеринки? Что такого особенного он во мне увидел? Могу ли я ему доверять? Ответов на эти вопросы у меня нет и, наверное, не будет. Но Саша правильно сказала. В этом чертовом Голливуде никому доверять нельзя.